снова. Обойденный с флангов под Калхауном, Джонсон отступил к Адайрсвиллу, где завязалась жаркая перестрелка. Оттуда к Асвиллу, а затем дальше на юг, к Артесвиллу. Теперь уже неприятель продвинулся на 50 миль от Далтона. Проделав еще 15 миль по дороге отступления боев, серые цепочки заняли твердый оборонительный рубеж под Нью-Хоп-Чорч и окопались. Синие цепочки неотвратимо наползали, извиваясь, как невидимые змеи, ожесточенно нападали, жалили, оттягивали свои поредевшие ряды назад и бросались в атаку снова и снова. Жестокие бои под Нью-Хоп-Чорч длились безостановочно 11 суток. И все атаки противника были отбиты в кровавом бою. После чего Джонстон, снова обойденный с флангов, отступил со своей обескровленной армией еще на несколько миль. Потери армии конфедератов при Нью-Хоп-Чорч убитыми и ранеными были огромны. Поезда с ранеными прибывали в Атланту один за другим, и город пришел в смятение. Такого количества пострадавших здесь не видели ни разу даже после битвы при Чикамауге. Госпитали были переполнены, раненые лежали прямо на полу, в опустевших складах и на кипах хлопка и в хранилищах. Все гостиницы, все пансионы, все частные владения были забиты жертвами войны. Не избег этой участи дом тетушки Питтипэт, хотя она и пробовала протестовать, заявляя, что это верх неприличия держать в доме незнакомых мужчин, особенно когда Мелани в интересном положении и может выкинуть от страшного зрелища крови и ран. Но Мелани подтянула повыше верхний обруч своего кринолина, дабы скрыть выступающий живот, и раненые наводнили кирпичный дом. Один за другим потекли дни беспрерывной стряпни, стирки, скатывания бинтов, щипания кор, перекладываний, переподниманий, обмахиваний веерами, вперемешку с жаркими бессонными ночами под аккомпанемент бессвязных выкриков раненых, мечущихся в бреду в соседней комнате. Когда задыхающийся город больше уже никого не мог вместить, поток раненых был направлен в госпитали Микона и Агасты. Хлынувшая в Атланту волна раненых принесла с собой ворох разноречивых сообщений. Приток беженцев рос, затопляя и без того забитый людьми город. И охваченная волнением Атланта гудела. Маленькое облачко, появившееся на небосклоне, стремительно росло, превращаясь в огромную, зловещую грозовую тучу, и на город повеяло леденящим душу ветром. Никто еще не утратил веры в непобедимость армии, но никто из гражданского населения, во всяком случае, не верил больше в генерала Джонстона. От Нью-Хоп-Чорч было всего 35 миль до Атланты. За 3 недели генерал Джонстон позволил Янки отбросить его войска на 65 миль. Почему вместо того, чтобы остановить Янки, он беспрерывно отступает? Он тупица и даже того хуже. Седобородые мужи из войск внутреннего охранения милиции, благополучно пересидевшие все бои в Атланте, утверждали, что они провели бы эту кампанию куда лучше. И в доказательство чертили на скатертях карты военных действий. Генерал Джонстон вынужден отступать все дальше и дальше. Когда его войско совсем поредело, в отчаянии возвал губернатору Брауну, прося подкрепление за счет именно этих гарнизонных служак. Но те чувствовали себя в полной безопасности, ведь губернатор уже однажды не внял такому же требованию со стороны Джеффа Дэвиса. чего ради станет он удовлетворять просьбу генерала Джонстона. Бои и отступление. И снова бои, снова отступление. 25 суток почти ежедневных боев и 75 миль отступлений выдержала армия конфедератов. Теперь уже и Нью-Хоп Чёрч остался позади, превратившись в еще одно воспоминание в ряду других, таких же безумных воспоминаний, в которых в кровавом тумане смешалось все: и жара, и пыль, и голод, и усталость, и шлеп, шлеп сапогами по красным колеям дороги, и шлеп, шлеп по красной слякоти. И в бой, и отходи, и окапывайся, и снова в бой, и снова отходи, и снова окапывайся, и снова в бой. Нью-Хоп Чёрч был кошмаром уже из какой-то другой жизни. И таким же кошмаром был и Биг Шэнти, где они внезапно повернули и ударили по янке, налетели на них, как черти. Но сколько бы они не били янки, оставляя позади усеянные синими мундирами поля. Вокруг снова были янки, снова свежие-свежие пополнения, снова с северо-востока наползло зловещее синее полукольцо, прорываясь в тыл конфедератам к железной дороге к Атланте. От Биг Шэнти измученные, не спавшие ночи и ночи подряд отряды отступили вдоль дороги до горы Кеннесоу, неподалеку от маленького городка Мариетты, и заняли там оборонительный рубеж, растянувшись дугой на 10 миль. На крутых склонах горы они вырыли свои одиночные окопчики и над ними, на вершине, расположили батареи. Обливаясь потом, чертыхаясь, солдаты на руках втискивали тяжелое орудие на благословенные кручи, куда не могли взобраться мулы. Раненые и вестовые, прибывшие в Атланту, успокаивали перепуганное население города. Кручи Кеннесоу неприступны, так же, как и гора Пайн и гора Лост, расположенные рядом и тоже укрепленные. Янки не смогут выбить старину Джо с его позиции, и теперь им едва ли удастся обойти его с флангов, так как укрытые в горах батареи держат под огнем все дороги на много миль. Атланта вздохнула было свободно, но ведь гора Кеннесоу была всего в 22 милях от города. В день, когда первые раненые с горы Кеннесоу стали прибывать в город, экипаж миссис Мэриозер остановился перед домом тетушки Питти в совершенно непредусмотренный для визитов час. В 7 утра. И черный слуга, дядюшка Леви, был послан наверх к Скарлетт. Пусть она немедленно оденется, надо ехать в госпиталь. Шенни Элсинг и сестры Боннелл, поднятые ни свет ни заря с постелей, отчаянно зевали на заднем сиденье экипажа. А элсинговская кормилица с крайне недовольным видом сидела на козлах с корзиной свежевыстиранных бинтов на коленях. Скарлетт встала с постели раздосадованная, так как протанцевала всю ночь напролет на балу в гарнизоне, и у нее от усталости гудели ноги. Пока Присси застегивала на ней самое старое поношенное ситцевое платье, надевавшееся только в госпиталь, она мысленно проклинала деятельную и неутомимую миссис Мэриозер и раненых, а заодно всю конфедерацию в целом. Наскоро хлебнув горького пойла из сушеного батата и поджаренной кукурузы, заменявшей кофе, она вышла из дому и забралась в коляску. Осточертела ей эта работа в госпитале. Сегодня же она скажет миссис Мэриуэзер, что Эллен прислала письмо, просит ее приехать домой погостить. Однако толку от этого вышло мало. Достойная Матрона в платье с засученными выше локтя рукавами, в широченном переднике, облегавшем ее дородную фигуру, искоса метнула на нее острый взгляд и сказала: «Чтобы я больше не слышала от вас этого вздора, Скарлетт Гамильтон! Сегодня же напишу вашей матушке и объясню, как мы нуждаемся в вашей помощи. Не сомневаюсь, что она поймет и разрешит вам остаться. А теперь надевайте передник и живей к доктору Миду. Ему нужна помощница делать перевязки». «О, Боже!» — угрюмо подумала Скарлетт. «Да, в том-то и беда. Мама, конечно же, велит мне остаться здесь. А я просто погибаю от этой вони. Не могу я больше. Вот будь я старухой, тогда сама командовала бы девчонками, а мной никто бы не командовал. И послала бы я их всех, этих старых ведьм, во главе с миссис Мэриуэзер, все к чертям». Да просто с души воротит от этого госпиталя, от этого зловония в шее, немытых, искалеченных тел. Если поначалу в работе для нее была новизна, какая-то романтика, то еще год назад ей все приелось. К тому же эти раненые, испытавшие горечь отступления, были совсем не так привлекательны, как те из первых эшелонов. Они не проявляли к ней никакого интереса. От них только одно и можно было услышать: «Как там наши борются? А что предпринял сейчас старина Джо?» Страх, какой мозговитый командир, старина Джо! А Скарлетт, старина Джо, совсем не казался таким уж мозговитым. Все, что он сумел сделать, это позволил Янки проникнуть на 80 миль вглубь Джорджии. Нет, эти раненые были ей совсем не симпатичны. К тому же очень уж много из них умирали. Умирали быстро, молча, слишком истощенные, чтобы бороться с гангреной, заражением крови, тифом и пневмонией, начавшимися прежде, чем они смогли добраться до Атланты и попасть в руки врачей. Дни стояли жаркие, и в отворенные окна тучами залетали мухи, жирные, ленивые мухи, истощавшие терпение раненых хуже, чем боли от ран. Волны страданий и смрада обступали Скарлетт со всех сторон, вздымались все выше и выше. Ее свеженакрахмаленное платье взмокло от пота, пока она с тазом в руках следовала за доктором Мидом, переходя от раненого к раненому. Боже, как ей было гадко! Какие усилия она прилагала, чтобы ее не стошнило у всех на глазах, когда блестящий нож доктора Мида вонзался в истерзанное тело. А как ужасно было слышать доносившиеся из операционной вопли, когда там проводилась ампутация! Как мучительно испытывать чувство жалости и бессилия, глядя на бледные лица искалеченных людей, слышавших эти вопли и напряженно ожидавших, что доктор сейчас подойдет и скажет: «Что поделаешь, мой мальчик, руку тебе придется отнять». «Да-да, я понимаю, но ты же видишь эти багровые пятна. Придется тебе с ней расстаться». Хлороформа не хватало, и к нему приходилось прибегать лишь в самых тяжелых ампутациях. Опиум тоже был на вес золота, и его давали только умирающим, чтобы облегчить им переход на тот свет. Оставшееся на этом свете облегчить страдания было нечем. И ни хинина, ни йода не было совсем. Да, Скарлетт все это осточертела. А в то утро она завидовала Мелани, которую беременность спасала от работы в госпитале. Это была почти единственная причина, считавшаяся уважительной в глазах общества и избавлявшая от ухода за ранеными. В полдень Скарлетт сняла передник и потихоньку улизнула из госпиталя, пока миссис Смит писала письмо под диктовку какого-то долговязого неграмотного горца. Скарлетт чувствовала, что силы ее иссякли. Достаточно уж ею помыкали. К тому же она знала, что сейчас прибудет еще состав с ранеными, и тогда ей придется работать до ночи, и даже поесть, возможно, будет некогда. Она быстро миновала два коротких квартала до Персиковой улицы, жадно и глубоко, насколько позволял туго затянутый корсет, вдыхая чистый, неотравленный смрадом воздух. На углу она остановилась, раздумывая, куда бы направиться. Ей стыдно было возвратиться к тете Питти, но она твердо решила, что в госпиталь назад не пойдет. И тут вдруг увидела проезжавшего мимо в кабриолете Ретта Батлера. «Вы, похоже, сейчас на дочку старьевщика», заметил он, одним взглядом охватив заштопанное лиловое ситцевое платье в пятнах от пота и расплескавшееся из таза воды. Скарлетт не знала, куда деваться от смущения, и страшно обозлилась. Почему он всегда обращает внимание на дамские туалеты, да еще позволяет себе делать грубые замечания по поводу ее неряшливого вида? «Ваше мнение меня не интересует. Спуститесь-ка, помогите мне сесть и отвезите куда-нибудь, где бы меня никто не мог увидеть. Я не вернусь в госпиталь, пусть меня повесят. Не я выдумала эту войну, и не вижу причины, почему я должна работать до потери сознания». «Но это же отступничество от нашего священного дела». «Вам ли это говорить? Помогите мне сесть в кабриолет. Куда бы вы ни направлялись, вы сначала повезете меня прокатиться». Он спрыгнул на землю, и Скарлетт внезапно подумала, как приятно видеть нормального мужчину, не безрукого, не безногого, не окривевшего, не желтого от малярии, не белого, как мел от боли, крепкого, здорового мужчину и хорошо одетого, к тому же и брюки, и сюртук Ретта были из одного и того же материала и сидели на нем отлично, а они болтались, как на вешалке, и не были узкие так, что не пошевелиться. При этом они были новые, а не какое-нибудь старье, где из прорех выглядывало грязное, волосатое, голое тело. Словом, вид у Ретта был такой, точно ему неведомы никакие заботы на свете. И это само по себе казалось просто невероятным, ибо теперь все мужчины были какие-то озабоченные, встревоженные, мрачные. А смуглое лицо Ретта хранило безмятежное выражение. И когда он подсаживал Скарлетт в кабриолет, яркий, чувственный рот его с почти женственно красивым изгибом губ тронула беззаботная улыбка. Следом за ней он вскочил в экипаж и опустился на сиденье рядом, и она заметила, как играют мускулы под его щегольским костюмом. И снова, как всегда, ее внезапно взволновало исходившее от него ощущение недюжинной силы. Со смутным, тревожным чувством, похожим на страх, она, словно зачарованная, не могла отвести глаз от его сильных рук и плеч. Крепкое, мускулистое тело Ретта, казалось, таило в себе такую же беспощадность, как его резкий, холодный ум. И вместе с тем его отличала мягкая грация пантеры, ленивая грация хищника, нежащегося на солнце, но в любую минуту готового к смертельному прыжку. «Ах, вы маленькая мошенница!» — сказал Ретт и, прищелкнув языком, погонял лошадь. Вы же, конечно, всю ночь до утра протанцевали с солдатами, дарили им розы и ленты и уверяли всех, что готовы умереть за наше дело. А когда понадобилось перевязать 2-3 раненых и поймать 2-3 вшей, поспешили удрать. Вы не можете говорить о чем-нибудь другом и подстегнуть лошадь. Не хватает еще попасться на глаза дедули Мериозеру, когда он выйдет из своей лавки. Старик не применит, конечно, все разболтать старухе. Я хочу сказать, миссис Мериозер.